В доме беготня, переделки, уборка. Стены вымыты и покрашены заново. Потолки выбелены. Паркетные полы натерты воском и так отполированы, что ходить по ним становится небезопасно. Алтари главных комнат отлакированы. Появилось большое количество новых масляных ламп, одни золотые, другие серебряные, но все надраены так, что не отличишь, из какого металла они сделаны. Мать-эконом, не ведая покоя, носится по дому как угорелые, распоряжаются и распекают направо и налево всех, кто им попадается под руку. Слуги растерянно бегают, вид их жалок, они ничего не успевают сделать. У нас своих слуг больше 50, да еще наняли других по случаю приема. Никто не бездельничает, все работают с усердием. Даже двор вычищен, плиты так и сверкают, будто их только что доставили из каменоломни. Чтобы придать им праздничный вид, межплиточные стойки заполняют разноцветными материалами. Когда все было готово, мать собрала ошалевших слуг и приказала им нарядиться в чистейшие из чистых одежд. На кухнях царило еще большее оживление, предстояло наготовить огромное количество еды. Тибет представляет собой гигантский холодильник, пища, заготовленная впрок, долго не портится благодаря сухому и холодному климату. Даже при повышенных температурах съестные запасы в сухом воздухе не портятся. Поэтому мясо сохраняет свежесть в течение года, а зерно может храниться несколько столетий. Буддисты не убивают. Они употребляют в пищу мясо лишь тех животных, которые погибли в результате падения с горы либо убиты случайно. Наши житницы и кладовые всегда были набиты продуктами. В Тибете есть и профессия мясника, но ортодоксальные семьи не общаются с мясниками, это каста неприкасаемых. Мать решила принять гостей столь же оригинально, сколь и роскошно. В частности, она задумала угостить их специально приготовленными цветками рододендрона. Еще за несколько недель до приема часть слуг верхом на лошадях отправилась к подножию Гималаев, где можно найти самые изысканные цветы. У нас растут рододендроны-гиганты, отличающиеся удивительной гаммой оттенков и запахов. Для сбора годятся едва распустившиеся бутоны, их сразу же осторожно промывают. Осторожность необходима, достаточно малейшей царапины, и варенье будет испорчено. После этого каждый цветок погружают в большую стеклянную банку, наполненную водой и медом. Особенно следят за тем, чтобы воздух не попал внутрь бокала. Банку закрывают и ежедневно в течение последующих нескольких недель выставляют на солнце и регулярно поворачивают, чтобы все части цветка получили необходимую порцию солнечного света. Цветок медленно растет, напитываясь нектаром из медового раствора. Некоторые перед употреблением в пищу выдерживают цветок еще несколько дней на воздухе, так чтобы лепестки стали слегка хрустящими, но еще не потеряли вида и аромата. Иногда лепестки посыпают сахарной пудрой, имитирующей снег. Отец недовольно ворчал. Вместо этих красивых цветочков мы могли бы купить 10 яков со всей упряжью. Но мать отвечала с чисто женской логикой: не будь глупым, наш прием должен быть всем на удивлении, а что касается расходов, то это мои проблемы. Другим деликатесом был суп из плавников акулы. Кто-то из гостей заметил, что это блюдо – мировая вершина гастрономического искусства. Мне же суп страшно не понравился. Меня едва не стошнило, когда пришлось его пробовать. Акулу доставили из Китая в таком жалком состоянии, что по внешнему виду ее вряд ли узнал бы даже бывший владелец. Мягко выражаясь, она была слегка с душком. Кое-кто считает, что от этого вкус только улучшается. Зато мне пришлись по душе молодые сочные побеги бамбука, также привезенные из Китая. Существует несколько способов приготовления побегов, но я съедал их в сыром виде, посыпав щепоткой соли. Особенно мне нравились желто-зеленые молоденькие кончики побегов. Кажется, большинство стеблей, которые повар готовил для закладки в кастрюлю, оказались без кончиков, и повар явно сожалел об этом, потому что сам он тоже предпочитал есть их сырыми. Он смутно догадывался, в чем дело, но доказательств у него не было. В Тибете на кухне хозяйничает мужчина. Женщины ничего не смыслят в таких вещах, как приготовление цумпы и составление точных смесей. Они бросят горсть того, подсыплют на глаз горсть другого и думают, что все в порядке. Мужчины вдумчивы, терпеливы, поэтому, как правило, оказываются лучшими поварами. Поболтать и посудачить здесь женщинам нет равных, как и кое в чем другом. Но только не в приготовлении цумпы. Цумпа – основная пища тибетцев. Для некоторых чаепитцы вообще являются единственными блюдами на всю их жизнь, от первого приема пищи до последнего. Готовится цампа из ячменя, который поджаривают до тех пор, пока он не примет золотисто-коричневый оттенок. Затем ячмень мелют на муку, муку в свою очередь снова поджаривают, всыпают в чашу и заливают горячим чаем с растопленным маслом. Все содержимое круто замешивают и придают ему форму галеты. Соль, буру и масло яко добавляют по вкусу. Приготовленный таким образом цампа раскатывается, нарезается кусочками и подаются в виде лепешек или печенья различной формы. Цампа сама по себе не очень привлекает к обеденному столу, но все же служит достаточно емкой и сбалансированной пищей на всех высотах в любых условиях. Но вернемся к нашему торжественному приему. Одни готовили цампу, другие делали масло, пользуясь технологией, которую никак нельзя рекомендовать с точки зрения гигиены. Большие мешки из козьих шкур мехом внутри служили бурдюками для пахтания масла. Их наполняли молоком яков или коз,